Данилов и Алтунин. Таганскую тюрьму со всех сторон окружали высокие дома, и Данилов подумал, что это не дело. Из окон виден прогулочный двор, совсем не подходящий пейзаж для тех, кто живет в этих домах. Но ничего, скоро наверняка эти тюрьмы разрушат. Незачем в черте города иметь такие страшилища. Дежурный по КПП внимательно сверил его документы с бланком пропуска и нажал кнопку. Металлическая решетчатая дверь отъехала в сторону, пропуская его, и немедленно захлопнулась. У окошка дежурного он сдал оружие и получил ключ от следственной камеры. Идя по темному коридору с потеками сырости на стене, Данилов поражался специфическому тюремному запаху. Им были пропитаны стены, двери, пол, окна. Он был неистребим и едок. Данилов не любил бывать в тюрьмах. Каждое посещение их вызывало в нем ничем не оправданную, правда, брезгливую жалость к людям, сидящим в душных камерах. Вчера он посылал в тюрьму Белова, чтобы он навел справки об Алтунине. В его карточке было записано: «Чистоплотен, вежлив, много читает». Данилов распорядился просмотреть его библиотечный формуляр. Куприн, Лесков, лирика Симонова. Кроме того, в карточку было занесено нарушение режима. По вине надзирателя Алтунин попал в баню с двумя урками. Те немедленно захотели его раздеть, и их еле откачали в санчасти. В общем, он оставался верен себе, проводя единую линию поведения. Алтунин вошел в следственную камеру и улыбнулся. «Иван Александрович, а я уж и не думал встретиться». «Гора с горой». «Да, воистину неисповедимы пути Господни, но все они ведут в тюрьму». «Ну, зачем же так мрачно?» Данилов расстегнул планшет, достал бумаги. «Мне кажется, что сегодня я смогу вас обрадовать». «Чем же?» Алтунин печально посмотрел на него. «Вот какое дело, Вадим Гаврилович. В своих показаниях вы пишете, что убили лейтенанта Мирошникова Вячеслава Михайловича. Так его звали?» «То, что слава помню, а отчество забыл». «Далее вы показываете, что застрелили его в районе Стрийского парка. Так?» «Так». «Ошибаетесь. Я был пьян и писал со слов дружков», — с горечью ответил Алтунин. — «Вот копия сводки Львовского НКВД за 1-2 июня 1941 года. В эти два дня не было зафиксировано ни одного убийства. А теперь прочитайте показания подполковника Мирошникова. Прошу». Алтунин взял бумаги и начал медленно, словно по складам, читать. Потом поднял на Данилова остановившиеся, полные тоски глаза. «Значит, именно. Скрипнику, кстати, его настоящая фамилия Круг, необходим был пилот, который помог бы ему бежать за границу». «Значит, Зося...» «Да, все так. Они сначала споили вас, а потом, подавив волю, запугав долгами, сделали из вас, Вадим Гаврилович, преступника. Мы сняли с вашей совести самое тяжкое обвинение – убийство товарища. Но остались еще ограбление магазина, дезертирство, соучастие в грязных спекуляциях Судинского, незаконное ношение орденов и оружия». «Я готов», – спокойно ответил Алтунин и твердо посмотрел в глаза Данилову. «Я не знаю, как благодарить вас. Убийство Мирошникова камнем лежало на моей совести». «Нет, Алтунин, вас мучает другое», — перебил его Данилов. «Вы слишком поздно поняли, куда завел вас ваш эгоизм и себялюбие. Вы жили по принципу «лучше 5 минут быть трусом, чем всю жизнь покойником». Это мучило вас, потому что в основе своей вы человек храбрый и честный. Ослабив волю, вы поплыли по течению бездумно, как коряга, сброшенная трактором в реку, не задумываясь, куда прибьет вас вода». «Зачем вы мне это говорите?» Алтунин взял папиросу, жадно затянулся. «Неужели так приятно топтать лежачего?» «Топтать? Нет. Я хочу, чтобы вы на время абстрагировались от прошлого. Представили себя вновь капитаном Алтуниным, а не зэком из камеры 287. Зачем? Алтунин полоснул по нему глазами, словно очередью из автомата. У вас есть шанс. Но для этого вы должны помочь нам. Давайте, Иван Александрович, расставим точки над «и». Если бы вы не дали мне этого эфемерного шанса, я все равно бы помог вам. Вот и прекрасно. Данилов поймал себя на чувстве радости. Неужели он доволен ответом Алтунина? Нет, подумал он, меня устраивает другое. Алтунин согласился. А это единственный шанс, который поможет ему вновь стать человеком.